Бежим назад. Спасаться будешь сам. Согласен, Радагост? Полностью. Он пытался обмануть нас, да и от остальных скитальцев я уже наслушался истории об этом человеке, — ответил лидер. Постарайтесь вывести его с болот живым. Но если вдруг поймете, что он начнет отставать, бросайте его. А дальше действуйте по своему усмотрению. Если поймете, что возвращаться к нам слишком опасно, продолжайте путь к погранке. Главное, чтобы монстр не последовал за Харитоном обратно в деревню, пока мы его не обезопасим от этой... «железы», как назвала ее Лан. Теперь ведь нельзя знать наверняка, остановит ли черта такого гиганта. Опасность была, поскольку мы не можем знать наверняка, способен ли гигант пересечь черту. Возможно, это тот самый эксперимент ведьмака, способный прорвать барьер. Лучше не рисковать деревней. Стоян выдал к руку Харитону и Новику по склянке с зельем выносливости. Это все наши запасы. Постарайтесь их не просрать, — попросил Стоян. Через несколько минут наш отряд разделился. Новик, Круг и Харитон побежали в сторону черты. И будем надеяться, что она все же сможет остановить монстра. Энергии там много, так что должна. Но после всего произошедшего даже у меня в этом нет никакой уверенности. И, к сожалению, на самих болотах больше нет безопасного места, куда могли бы отправиться скитальцы с Харитоном. Здесь их ждет только верная смерть. А если нет, то будем разбираться с этим сразу после спасения людей. Главное, чтобы все выжили. Мы остались в лагере. Радагост разрешил нам развести костер. На башню поставил Радка и Стояна. В случае малейшего движения велел тушить огонь. Пока еще не совсем стемнело, мы поужинали. Я развел отдельный костер и воспользовался небольшим запасным чаном, который нашел в башне, чтобы изготовить в нем отвар для восстановления маны. За сегодняшний день я уже потратил больше половины запаса, и его срочно нужно восполнить. — Что ты делаешь? — спросил меня Искус. — Только не говори, что это какая-то травяная похлебка. Я такое на дух не переношу. — Оно и неудивительно. Парень, как мне кажется, даже кашу не ест. Лопает одно мясо. В свои 18 вымахал здоровенным лбом, не хуже волейбора. Уже заканчиваю готовить зелье. У меня свои методы борьбы, у тебя свои... — Не переживай, тебе я давать эту бурду не собираюсь, — ответил я. Как только отвар остыл, я разлил его по склянкам, проверил содержимое с помощью анализа состава и убедился, что мой план сработал. Зелье маны готово, 3 бутылки. Система уже оценила, сколько может мне дать каждая из них. Примерно по 30 единиц маны. Должно хватить на пару дней. — Тушите, тушите! — хором прошипели Радка и Стоян. Искус мол ногой клеящие дрова и мигом растоптал их. Все оставшиеся скитальцы скрылись в башне. Затихли. А затем мы услышали грохот. Гигант вышел на охоту. Последовал прямиком за командой Крука. Мы не видели это существо, но чувствовали, как дрожит земля. Когда пол треснул, а башня пошатнулась, я понял, что в одном мы не ошибались. Землетрясение создало не магия и не то, что происходит в пещерах. Оно возникло из-за веса этой твари. Не прошло и пары секунд после наступления полуночи, как башня скитальцев обрушилась. Несколько тяжелых досок придавили нас с Искусом к полу, а Радка со Стояном свалились с верхнего яруса прямиком за защитную линию. Монстры не могли этого не увидеть. Проклятие. Чувствую, ночка будет веселой. Глава 17. Воздух выбило из легких. Новый вдох сделать было практически невозможно. Внимание! Запаса кислорода хватит на 3 минуты 34 секунды. Значит, мне не показалось. Плохо дело. Упавшей балкой вправду так сжала грудную клетку, что функция дыхания сократилась до минимума. Повезло еще, что ребра не переломало. Дышать я могу только поверхностно, но система уже рассчитала, сколько я смогу продержаться, если ничего не предприму. Искус оказался под балкой вместе со мной, однако ему удалось вовремя выставить вперед ладони. Хотя бы ненадолго, но все же он смог удержать кусок дерева над собой, поэтому избежал травмирующего удара. Радка со Стояном сейчас в еще большей опасности. Если монстры заметили падение нашей башни, их они атакуют первыми. Думаю, волейбор и Радагост сейчас заняты именно обороной. Магического барьера больше нет. На нас могут напасть в любую минуту. поэтому нам с Искусом придется выбираться из-под обломков своими силами. — Лад, ты живой? — пропыхтел Искус и тут же закашлялся. Воздух заполнила пыль. — Живой, но это ненадолго, — отшутился я. — Нужно выбираться, пока еще не поздно. Остальным может потребоваться наша помощь. Давай я сейчас освобожу руки, и мы вместе ее поднимем. Главное, не слишком резко. Нужно рассчитать, в какую сторону оттолкнуть балку. Глупо выйдет, если мы отбросим ее вперед и переломаем себе ноги. Ободрав кожу, я вытащил зажатую левую руку. Затем подтянул правую, уперся ладонями в дерево и приготовился толкать. Осталось 2 минуты. Что-то слишком уж быстро время летит. Видимо, любое движение способствует расходу кислорода. Вот уж не думал, что окажусь в такой ситуации. Пережить волну ядовитого тумана и задохнуться под обвалившейся башней. Какая же глупость! Раз, два, жмем! — скомандовал я. Искус надавил, что есть сил. Приподнял балку над собой, и из-за этого на меня навалилось еще больше веса. — Давай, Лад, мы справимся! Должны справиться! — пыхтел Искус. А вот и первая проблема. У меня мышечная масса гораздо меньше, чем у Искуса. Одной физической силы я это проклятое бревно с себя ни за что в жизни не сдвину. Маны осталось совсем немного. Но я могу кое-что предпринять. Свежеприготовленное зелье осталось в сумке. Она под обвал не попала. Если даже истрачу всю ману, смогу быстро ее восполнить. — Лад, пожалуйста, поднажми, — взмолился Искус. — Не уверен, но, кажется, я сломал левую руку. — Сам не знаю, как она еще двигается. Я бросил взгляд на Искуса. Неполный перелом левой локтевой кисти. — Да, и правду. Судя по данным, которые передает мне диагностический взгляд, примерно посередине кости образовалась небольшая трещина. Скорее всего, пока что Искус действует на адреналине. Не чувствует боли только благодаря стрессовым гормонам. Один он нас отсюда не вытащит. Придется мне все же рискнуть. Использую один из своих навыков не по назначению. Давно у меня возникла такая мысль. Но пока что не было повода ее реализовать. Рискованно, но в этой ситуации выбирать уже не приходится. Я активировал ускоренную регенерацию. Потратил последние крупицы маны. Изо всех сил толкнул балку, одновременно с этим принялся наращивать мышечную ткань в руках и мышцы груди. Из-за напряжения мышечная ткань рвется, а магия усиленно восстанавливает ее, тем самым приводя к гипертрофии. Таким образом, пока действует этот навык, я становлюсь сильнее. Но болеть потом все это будет, хоть волком вой. На этот счет я даже не сомневаюсь. Кислорода осталось на 10 секунд. В глазах уже темнеет, по телу разливается слабость. Единственное, чего хочет организм – уснуть. Войти в режим энергосбережения, чтобы сэкономить кислород еще на несколько минут. 5 секунд. Увеличившиеся мышцы поглощают весь кислород, который остался в крови. Чем больше усилий я прилагаю, тем слабее становлюсь. Но дело уже сделано. Последний рывок, и мы с Искусом сбросили с себя эту чертову балку. Сразу подогнули ноги и отползли назад, чтобы не переломать себе еще и нижние конечности. Я успел в последний момент. На счетчике уже промелькнул 0, когда моя грудная клетка освободилась, и легкие, расправившись, дали мозгу долгожданную порцию кислорода. «Получилось!» — обрадовался Искус. «Эй, вы там!» — в здание заглянул Валибор. «Живы?» «Чудом!» — кивнул Искус. «Тогда хватайте сумки и готовьтесь бежать. Мы с Радагостом убили уже 2 тварей. Похоже, это были разведчики». «Скоро сюда нагрянет толпа!» — прокричал Валибор. Мы без лишних вопросов ринулись вместе с Искусом к сумкам. К тому моменту нас уже нагнали Стоян с Радко. Помятые, все в ссадинах, но без серьезных ранений. Должно быть, в зыбкую почву приземлились. Хорошо еще, что не утонули. Я буквально на ходу достал из сумки зелье маны, проглотил 1/3 содержимого склянки. Тут же подавил рвотный рефлекс. Видимо, Видана забыла упомянуть, что в ее рецепт входят какие-то регуляторы вкуса. Мое варево вышло до ужаса мерзотным. Будто медицинский спирт проглотить попытался. Только вместе с ним в горло попали кусочки горьких листьев, которые тут же прилипли к небу. Ничего, зато эффект есть. Тело окрепло, разум прояснился. Кажется, будто я даже видеть лучше стал. Мана 40 из 40. Внимание! Рекомендуется дозированно принимать стимуляторы магической энергии. В желудочно-кишечный тракт попал избыток маны. В случае перегрузки магической системы увеличивается вероятность разрыва хранилища магии. Но здрасте! Вот так новости! А почему я раньше этих понятий не слышал? Перегрузка системы, хранилище магии. Если у системы, которой я пользуюсь, есть создатель, ему следовало бы придумать справочник или какую-нибудь инструкцию по использованию. А то система ничего толком не объясняет. Просто время от времени бросает рекомендации, да еще и с таким контекстом, будто я должен был знать обо всем этом заранее. Очень мощный инструмент, но со своими недоработками. «Черт!» — выругался Искус. Попытался поднять свой топор. Поморщился от боли. «Бери одной рукой», — посоветовал я. «Пока оставь левую в покое. Я осмотрю ее позже». «Топор двуручный», — помотал головой он. «Если вступим в бой, тяжко придется. Осмотреть-то я его осмотрю, но ничего сделать с костью не получится. Моя магия пока что умеет работать только с мягкими тканями, в основном с обычными ранами или поверхностными сосудами. На органы приходится затрачивать больше маны, а кости и вовсе пока что не могу сращивать. Хотя... я догадываюсь, как можно пойти в обход. Есть способ лечить опорно-двигательный аппарат, не воздействуя на него напрямую. Но с этим будем разбираться позже. Сейчас самое главное — выжить. — Лад, Искус! — выпучил глаза Радко. — Мы стояли на башне, а потом... ну, вы видели, что случилось. Земля затряслась. Монстры побежали в нашу сторону и... Радко, тихо! — перебил его я. — Хватай вещи и готовься отступать. Позже поделишься впечатлениями. — Нет, Лад, ты не понял. Я хотел сказать, что видел его, то существо, о котором рассказывал Харитон, — пробормотал Радко. — Да хорош брехать, — выругался Стоян. — Не было там ничего. — Клянусь, я видел его силуэт, — воскликнул Рыжий. — А вот это может оказаться важной информацией. Круг понимал, что Радко особенный. По мнению загадочного воина, мой друг родился с необычными глазами. Именно поэтому, как считает Круг, Радко и начал пользоваться дальнобойным оружием. Возможно, ему действительно стоит довериться. И как он выглядел, закидывая сумку за спину, поинтересовался я. — Действительно огромная тварь, — прошептал Радко. — Даже выше, чем была эта башня, и, кажется, у него 4 ноги. Через туман разглядеть было сложно. Но могу сказать точно, план сработал. Он клюнул на нашу наживку. — Вот и хорошо, — заключил подоспевший к нам Радагост. — Правда, упыри не клюнули, они уже несутся сюда. — Придется отступать. Все запасы соли уничтожены, их придавило обломками. Мы уже не успеем восстановить защитную линию. — Куда мы побежим? — задал наиболее важный вопрос я. База у скитальцев всего одна, и ее только что разрушило землетрясением, которое случилось из-за передвижения этого монстра. Либо же нам не рассказали о других базах. Возможно, их больше, чем я думаю. Единственный вариант — отступать к лесу. — К убежищу ведьмака, — заявил Радагост. — Бежать придется всего-то несколько километров. На таком расстоянии нас упыри не догонят. А если и догонят, то не все. Мы сможем отбиться. Так что не расслабляемся. Мы пойдем к Невзору. Его дом хорошо защищен. Если придется... прорвемся с боем. И мы со всех ног рванули дальше, на запад. Я примерно представлял, в каком направлении мы двигаемся. Стоян показывал мне свои карты. К юго-западу от королевства Кагария простираются болота. Они окружают ту часть, у которой находится Погран. Полагаю, что Погранку назвали так неспроста. Эта деревня расположилась не просто на границе, а в самом углу государства. От нее можно двинуться сразу в 2 стороны. На запад и на юг. Однако болота занимают не такую уж и большую площадь. Если пройти 15 км, вскоре мы окажемся в западном лесу, там, где обитает ведьмак. Причем лес, судя по карте, огромный. Может, конечно, Стоян не очень хорош в картографии, но если верить масштабам, этот лес размером с 1/3 нашего королевства. Мы покинули разрушенную башню и двинулись к западу. В течение часа никто не мог нагнать нас. Но предсказание Радагоста не сбылось. Как только мы увидели полосу из высоченных деревьев, Прямо за нашими спинами раздался ужасающий вопль. «Чтоб мои кишки наизнанку вывернулись!» — протараторил Стоян. «Нагнали, сволочи!» «Мы не добежим», — заключил Волейбор. «Радагост, бой придется принимать здесь. Согласен?» «Командуй», — выдохнул лидер. «Всем занять свои позиции!» — получив разрешение, прокричал Волейбор. «Скорее всего, упырей там немного. Искус, стой рядом со мной!» «У него сломана левая рука», — предупредил Волейбора я. «Плевать», — отрезал он. «Бьемся до конца, чего бы нам это ни стоило». Радко приготовил метательное копье. Я взялся за меч. Но вскоре после этого мы поняли, что допустили ошибку. Упырей оказалось куда больше, чем мы думали. 5, 10 или даже больше. «Нужно действовать по-другому», — помотал головой я. «Радагост!» «Достаточно, Лад. Введение боя с упырями ты точно знаешь меньше нашего», — отрезал он. «Готовься. Многие будут ранены». «Проклятие! Радагост слишком многое ставит на кон. Мы рискуем не пережить эту стычку. Я уже понял, что каждый скиталец готов умереть ради общего дела. Но если мы выживем, то принесем куда больше пользы человечеству. А чтобы выжить, нужно воспользоваться нашим козырем, которым Радагост пользоваться не хочет. А когда поймет, что это было необходимо, будет уже слишком поздно. Его геройство всех нас погубит. Стоян!» Я дернул соратника за рукав. «Доставай, доставай свои бомбы!» «Радагост мне это не простит», — прошипел он. Но я видел по глазам, что Стоян уже мысленно сдался. Он не готов биться с такой ордой. Слишком много товарищей потеряли скитальцы за последние несколько месяцев. И я начинаю подозревать, что половина смертей действительно висит на совести Радагоста. Он постоянно геройствует, постоянно рвется вперед. Он очень мудрый человек, хороший предводитель. Но почему-то мне кажется, что Радагост после случившегося с предыдущим отрядом уже давно ищет смерти. «Простит, если выживет. Стоян, прислушайся ко мне, прошу», — настоял я. «У тебя нет поводов мне не доверять. Можешь считать, что меня направляет магия, если так тебе будет проще. Кинь эту чертову бомбу в толпу упырей, иначе потом нам придется подорвать себя вместе с остальными». «Может, хотя бы так он образумится. Судя по тому, какую мощь он запихал в свою бомбу, рвануть она должна очень сильно, поэтому метнуть ее следует как можно дальше, а затем бежать. Бежать со всех ног!» «Ох, лад, собачий зад!» Процедил сквозь зубы Стоян и просунул руку в сумку. «Прости, Радагост, но теперь мы действуем по моему плану». «Что?» — вздрогнул лидер. Но было уже поздно. Стоян зубами выдернул тонкую веревку из мешочка со взрывоопасной смесью, а затем метнул его. Мешок взлетел высоко в воздух. По моим прикидкам, пролетит он метров 20-25. «Стоян, ты что творишь?» — прокричал Радагост. «Плевать, сматываемся! Бежим назад, если жизнь дорого!» — проверещал Стоян. Я схватил Радка за плечи и повернулся вслед за нами. Он как раз успел метнуть копье. Вдали послышался вопль упыря. «Попал все-таки!» — на бегу прокричал Радко. Остальные скитальцы тоже не стали тормозить. Радагост, Волейбор и Искус помчались вслед за нами. Старые воины хорошо знали Стояна. Знали, что может произойти, если он создаст оружие втайне ото всех. И уже через пару секунд мы увидели плоды трудов нашего подрывника. Сначала стало светло, как днем. Правда, свет был синим, магическим. Это не просто пламя. Позади нас разгорелось что-то куда более устрашающее, чем обычный огонь. А затем до нас долетел грохот и волна горячего воздуха. Все правильно. Звук перемещается медленнее света, и это была последняя мысль, которая успела пробежать в моей голове. Сразу после этого меня подняло в воздух и несколько раз перевернуло. Я ударился о землю. Рядом со мной рухнули остальные скитальцы. Любопытство раздирало меня. Поэтому я быстрее остальных перевернулся на спину и посмотрел, что происходит за нашими спинами. Над болотами поднялся столб синего пламени, окруженного непроглядным маревом. Ни один чертов упырь не смог выбраться за пределы огненного круга. То место, где мы должны были принять бой, тоже поглотило магической волной. «Ага!» — рассмеялся Стоян. «Видали, что могу? Это мы с Ладом сделали эту зверюгу. Из его зелья маны!» «Знаешь, Стоян...» медленно поднимаясь на ноги, прошептал Радагост. Он даже взгляд не мог отвести от представшей перед нами картины. «Пожалуй, на этот раз я впервые не стану тебя наказывать за нарушение приказа». «У тебя еще остались такие бомбы?» — поинтересовался Валибор. «Ну да, парочка», — пожал плечами Стояна. «Что?» «Вот как раз ими и можно будет уничтожить ту гигантскую тварь, если черта ее не убьет», — заключил воин. «Так мы с Ладом это вам и предлагали», — прокричал Стоян. «А вы что? Вы взрывов испугались? Тьфу! Верзилы проклятые! Вам лишь бы бошки сносить! Отставить разговоры!» «План меняется», — заявил Радагост. «Пламя отвлечет других упырей. Самое время сделать крюк. Мы пройдем по болотам, обогнем холм и выйдем к логову упырей. Сейчас там уже никого быть не должно. Спасем людей и как раз к рассвету двинемся назад, в погранку». Эта часть плана оказалась наиболее простой в исполнении. Нам пришлось отказаться от посещения ведьмака. Но оно и к лучшему. Интуиция мне подсказывает, что отдалить его мы даже толпой не сможем. Если уж Осман оказался столь серьезным противником, то Невзор может быть и вовсе непобедимым. Нужно составить план, а не бездумно лететь в бой. Дальше наша вылазка прошла как по маслу. Мы потратили 2 часа, но все же добрались до пещеры, о которой говорил Радагост. Они оказались пусты. Все-таки совет, который я дал Стояну, изменил ход всей нашей вылазки. Магическое пламя уничтожило большую часть упырей, а остальные оказались отвлечены. Спускаться в глубины не пришлось. Своих жертв упыри держали ближе к воздуху. Поместили истощенных людей в слизистые липкие комки. «Они все здесь!» «Отец Рязан!» — обрадовался Радко. «Доставайте их!» — велел Радагост. «Берем людей и шагаем назад, пока еще не...» «Радагост!» — по пещере эхом пронесся крик Новика. Скиталец стоял около входа в норы упыри. «Новик?» — удивился лидер скитальцев. «Ты что здесь делаешь? Где круг с Харитоном?» «У вас большие проблемы», — проскулил он. А затем рухнул на землю. Пока соратники доставали похищенных людей, я подбежал к Новику. Его сердце колотилось так, будто у парня началась фибрилляция. Видимо, он выпил сразу несколько зелий выносливости. «Что случилось?» «Новик, объясни нам, что ты здесь делаешь?» — потребовал ответа я. «Нужно узнать, что происходит, пока он еще в сознании». «У нас ничего не вышло. Эта тварь возвращается», — прошептал он. И земля вновь содрогнулась. Вот и все. Теперь упыри — это меньшая из наших проблем. Глава 18. «Оно приближается», — бормотал Новик. «Оно быстрее, чем вы можете себе представить. Я не знаю, как такая тварь вообще может так быстро передвигаться». Пока я говорил с Новиком, Радагост, Валибор и Искус и Радко взвалили на себя похищенных людей. Плохи дела. Свободные руки остались только у нас со Стояном. Но кому-то придется еще и Новика с собой взять. Получается, что защищать нашу группу сможет только один человек. Но это попросту невозможно. К нам приближается та самая гигантская тварь. Учитывая ее размеры, в одиночку никто из нас с ней справиться точно не сможет. Да даже если мы решим вдруг побросать всех жителей и вступить в бой всей командой, ничего не выйдет. Это существо подчинило себе упырей. Должно быть, хорошо ведьмак потрудился, создавая этого монстра. Прямо-таки настоящий венец его творения. «Новик, у нас мало времени», — произнес Радагост. «Я жду от тебя подробностей, боец. Рассказывай, что у вас случилось. Куда пропали круг с Харитоном? Что конкретно пошло не по плану?» Новик уже почти что потерял сознание, но я воспользовался ускоренной регенерацией, чтобы улучшить его мозговое кровообращение. «Мана 30 из 40». «Интересно. Я потратил меньше, чем планировал. Должно быть, с опытом появляется возможность экономно расходовать ману даже на столь сложной манипуляции с организмом». «Новик, ты нас слышишь?» Я потряс его за плечо. «Да, да, Лад. Спасибо, стало лучше», — выдохнул он. «У нас случилась беда. Мы с Круком все-таки смогли довести Харитона до черты, прошли через нее около заброшенной лесопилки, подальше от погранки. Но это сволочь, монстр. Он остановился. Почему-то он не стал нас преследовать. Видимо, где-то на уровне инстинктов понимал, что черта его убьет. И — нахмурился Радагост. — Хочешь сказать, после этого он просто взял и повернул назад, прямо в нашу сторону? — Нет, не сразу, — прокашлялся Новик. — Чертов Харитон! Мы за ним не доглядели. Не знаю, что с ним случилось, но он будто с ума сошел. Допил зелье выносливости и рванул обратно за черту. Взгляд у него был нездоровый, белки почернели. Он повел монстра назад, начал заманивать его обратно на болото, прямо в вашу сторону. «Должно быть, железа, которую засунул в него ведьмак, взяла над ним контроль», — предположил я. «Возможно, Невзор предугадал, что мы поступим именно так». Ублюдский ведьмак просчитал каждый наш шаг. «Бритоголовый уродец!» — выругался Стоян. «А мы ведь когда-то его за своего принимали. Братались с ним, даже предлагали в скитальцев вступить». «Достаточно, Стоян», — вздохнул Радагост. «Былого уже не вернуть. Ошибок не исправить». «Договаривай, что случилось потом, Новик, и начнем отступление. Пока что у нас еще есть шанс выжить». «В том-то и дело, что нет у нас шансов выжить», — едва сдерживая слезы, простонал Новик. «Все уже...» «Харитон провел это существо через болото, вел эту сволочь до тех пор, пока она его не сожрала. Круку я приказал остаться за чертой. Велел, чтобы наблюдал за магическим барьером. Чтобы предупредил людей, если вдруг землетрясение, которое вызывает эта тварь, повредит защитные кристаллы. Я сам с большим трудом смог обогнать гиганта. Бежал в обход, устал. Хотел повидаться с вами, пока вы еще живы. Последний раз. Действие моей магии иссякло, но Новик все же потерял сознание. Больше маны я на него тратить не стал. Сердце бешено колотится, организм ослаб, мышцы на пределе. Он не умрет, но и помогать нам в ближайшее время уже не сможет. Я оказался прав. Новика все же придется тащить на себе. А земля все дрожала. Существо приближалось ближе и ближе. Я уже мог разглядеть его очертания в тумане. Мне не было страшно, как и всем остальным скитальцам. Каждый из нас был готов принять смерть, если выхода не останется. Но, увидев возникшую на горизонте 10-метровую фигуру, мы испытали другое чувство. Ужас. Первобытный ужас. Все тело цепенеет. Мышцы начинают дрожать. Включается древняя реакция «бей или беги». Ее диктуют адреналин и прочие гормоны стресса. Но больше всего хочется убежать. Оказаться как можно дальше от этой твари. Страх и ужас – разные вещи. Страх, как правило, можно преодолеть силой воли. Но ужас – это более мощная форма страха, если объяснять простыми словами. Ужас возникает, когда человек сталкивается с неопределенной и неконтролируемой угрозой. Смесь страха и безысходности. Примерно это испытали все, кто увидел надвигающийся силуэт. Радко не соврал. Не зря Круг так хвалил его глаза. Он все описал правильно. 4 конечности, толстые прямые ноги, как у слона. Массивное широкое туловище. Вместо головы какая-то смесь из органов чувств. Издали и не разглядеть. «Радко, что ты видишь?» — обратился к другу. «Я опиши его голову». «Глаза. Очень много глаз. Несколько ртов. Скалис великий, я даже смотреть на эту тварь не могу!» — задрожал Радко. «Мы все здесь умрем, да? Он ведь движется прямо на нас». «Ложись!» — заорал Стоян. Все члены нашей гильдии уже давно поняли одну вещь. Если Стоян говорит ложиться, значит, нужно делать это незамедлительно. Я вновь услышал знакомый гул. На этот раз взрыв оказался настолько сильным, что под нашими ногами затряслась земля. Я не сразу понял, что конкретно взорвал Стоян. Синего огня не было видно до тех пор, пока из пещеры упырей не вырвался поток пламени. Затем раздался грохот, и все логово монстров завалило камнями. «Стоян, а на этот раз какая была необходимость в этом чертовом фейерверке?» — прокричал Валибор. «Пока вы глазели на приближающуюся с востока тварюгу, я следил за тем, что происходит в пещерах. И знаете что? Там внизу, в глубинах, сидело еще немало упырей, видимо, женские особи или охранники их улья, черт его знает. В общем, я решил, что пора бы уже завалить их пещеру». «Черт, а ведь он прав. Я чувствовал жжение в руке, но не мог сказать наверняка, из-за какого монстра горит моя кожа. Из-за гиганта или из-за упырей, что скрылись в глубине пещерных сетей?» Стоян с каждым днем мне нравится все больше и больше. Та еще хитрая задница. Но в плане выживания я бы положился на него даже больше, чем на всех остальных скитальцев. Все-таки ум всегда оказывается сильнее физической мощи. И Стоян в очередной раз доказал мою старую теорию. «Стоян, а разве мы не собирались потратить эти бомбы на того гиганта?» — бросил Радагост. «Уж простите, мастер», — хмыкнул Стоян. «Но вы вообще были против моих бомб. Единственный, кто поддержал мою затею, — это Лад. И мы еще обсудим это, когда вернемся в погранку. Если, Скалис, меня подери, вернемся живыми, разумеется». «Догадываюсь, какую тему хочет поднять Стоян. У меня тоже возникла идея. Нам есть что обсудить с Радагостом. Скитальцам не хватает дополнительного обучения. Возможно, нам стоит устроить обмен опытом. Бойцы будут учить нас защищаться и атаковать, а мы со Стояном можем поведать остальным тонкости анатомии и знахарского дела. И не только эти дисциплины. Кажется, именно в знаниях кроется слабое место нашей гильдии. Сначала мы чуть не погибли в ядовитом облаке. Потом недооценили бомбы. И черт знает, сколько еще проблем нам придется пережить из-за недостатка разведданных. «Думаю, бежать придется тем же путем, которым мы сюда пришли», — заключил Радагост. «Правда, есть вероятность, что мы встретимся с остатками упырей, с теми, которые отвлеклись на предыдущий взрыв». «Вряд ли», — помотал головой я. «Скорее всего, они теперь ринутся сюда. Так что взрыв, который устроил Стоян, принесет нам двойную пользу. Он уничтожил их убежище, а заодно приманил оставшихся упырей к этому месту. Так что пора отступать». «А если эта тварь нас нагонит? Если это существо все-таки...» Напрягся Радко. «Оно нас точно нагонит», — кивнул Искус. «Слышали, что сказал Новик? Оно передвигается очень быстро, даже несмотря на свои размеры. Нам нужен хороший план. Должен быть какой-то выход». «А сын дровосека не дурак. Я уже тоже об этом думаю. Просто безрассудно рвануть толпой в одном направлении — верная смерть. Есть и другой выход». Когда существо ускорило шаг, меня аж всего передернуло. Но не от страха, а от осознания, как можно одолеть эту громадину. Есть один верный способ. Очень рискованная, но поистине гениальная идея. Я знаю. Да, я точно знаю, как спасти своих товарищей и при этом выбраться отсюда живым. Правда, есть один нюанс. В этом случае живыми выберутся мои соратники. А выберусь ли я? Большой вопрос. Но кроме меня больше никто не сможет рассчитать все предстоящие действия. Проклятие. Ради чего я рискую? Ради едва знакомых мне людей? Я ведь совсем недавно жил в совершенно другом мире. У меня были знакомые, друзья. Мозг никак не может свыкнуться с мыслью о том, что я занимаюсь чем-то совершенно нездоровым для своего организма. Да черт с два, а вот и нет. Если все получится, я не только спасу соратников. Я еще и смогу обезопасить болото, уберу самую главную угрозу. Более того, если все получится, я поднимусь выше. Получу больше опыта, поднимусь до новых высот. Должно получиться. Но озвучивать план скитальцам я не стану. Нужно, чтобы они доверились мне. Я уже несколько раз спас их от верной смерти. Пора реализовывать свою главную идею, даже если Радагост будет против. Да плевать на Радагоста! А что я еще могу сказать в такой ситуации? Да, он наш лидер. Да, он очень способный воин и мудрый человек. Но Радагост уже допустил слишком много ошибок, и он сам это понимает. Он постоянно взваливает все на себя, не может это потянуть, а потом удивляется, что скитальцы проигрывают. В этом и кроется его главная ошибка. Не на лидере должно все держаться. Команда должна приносить свою пользу, как ни крути. «Мы разделяемся», — заявил я. «Радагост, простите, но придется смириться с моим решением. Если не согласитесь, я прямо сейчас нарушу приказ. Дезертирую, чтобы спасти нас всех». «Лад, ты что, спятил?» — оторопил лидер. «Бом!» Монстр приближался. Он еще не увидел нас, но его ноги уже раскалывали камни глубоко под болотной почвой. Еще немного, и он будет здесь. Потом принимать решение будет уже слишком поздно. «Я знаю, как нам спастись», — настоял я. «Радагост, я глубоко уважаю вас и ваше решение. Но вы должны довериться мне. Еще один раз. Я ведь еще ни разу не подводил». «Только не говори, что ты собираешься погибнуть ради нас», — нахмурился он. Ты еще мальчишка. Тебя я должен вернуть домой в первую очередь. Как я буду смотреть в глаза Добромиру?» «Я перестал быть мальчишкой, когда вы сделали меня скитальцем», — отрезал я. «И отец здесь ни при чем. Он знал, куда я иду. Знал, что я могу не вернуться. Либо мы погибнем все и обречем жителей погранки на верную гибель, либо я рискну и попробую спасти всех. И сам получу от этого пользу. Но Радагосту об этом знать не следует. У нас 6 воинов и 5 пострадавших человек. Вы понесете на себе раненых, а я попробую положить конец этому безумию», — продолжил я. «Ты так и не объяснил, что ты хочешь сделать, малец», — бросил Валибор. «Бом!» Тварь уже начала появляться из тумана. «Я убью этого монстра. Не с помощью магии, иным способом. Я знаю, как это сделать. И с этим справиться смогу только я один», — продолжил убеждать соратников я. «Вдумайтесь. Если даже нам повезет сбежать всем вместе, что случится потом? Гигант может вызвать ряд землетрясений, разрушит магические кристаллы, и все. Погранке придется пережить новый пролом. Но на этот раз мы уже не справимся. Тем более монстр может пройти вдоль черты и постепенно разломать всю линию вокруг королевства Кагария. Этого исполина нужно убить срочно, пока ведьмак не воспользовался им для вторжения на безопасные земли». «Вижу, что ты уже принял решение», — кивнул Радагост. «Мы не будем тебе препятствовать». «Я последую твоему совету, Лад. Доверюсь тебе еще раз. Скажи, что тебе нужно». «Одно зелье выносливости и последняя бомба стояна», — ответил я. «У меня больше нет», — замотал головой подрывник. «Нашел, кому врать», — хмыкнул я. «Доставай! Я знаю, что у тебя их было 3. Одна осталась». «Лад, ты лишился рассудка», — нахмурился Стоян. «Посмотри на эту тварюгу. Магическая бомба сильна, это правда, но ее не хватит, чтобы убить это существо. Я знаю, что делаю, знаю, что бомба его не убьет. Я поступлю иначе. Когда мы разделимся, когда вы доберетесь до черты, обернитесь. Вы увидите, что случится на болотах. Увидите плоды моего плана». «Держи!» — Валибор протянул мне целых 2 зелья выносливости. «Тебе они нужнее, парень». «2 слишком много, одно может понадобиться». «Нет!» — перебил меня Валибор. «Делай, как я говорю, боец, у нас хватит сил. Мы дотащим раненых и без зелий. Если придется, я на себе смогу даже 3 человек тащить. Уже проверено. Приходилось и с такими нагрузками справляться». «Закрутись, моя кишка!» — пробурчал Стоян. «Держи, Лад!» — он протянул мне последнюю магическую бомбу. «На этот раз на мне были перчатки. Я знал, что контактировать с этим мешочком ни в коем случае нельзя. Только будь с ней осторожен. Ты видел, на что способно мое изобретение? Если кинешь недостаточно далеко, тебя самого разорвет на части. Если выживу, Стоян, не забывай, что ты мне обещал полный доступ к своей библиотеке. И обещал поделиться своими знаниями», — усмехнулся я. «Насчет чего?» «Теперь уже насчет всего. Расскажешь мне все, что знаешь». «Все, мужики», — подытожил я, — «как только увидите, что исполин побежал за мной, сразу же неситесь в сторону черты. Поверьте, вам понравится то, что вы увидите». «Если, конечно, я справлюсь. Идея у меня просто безумная. Ни один человек в здравом уме на такое бы не согласился. Но я, видимо, уже немного тронулся». «Лад, ты только не умирай, хорошо?» — всхлипнул Радка, а затем закинул отца на свою спину. «У нас ведь уговор, помнишь? Мы договаривались насчет обмена. Я тебе травы, а ты мне деньги». «Постараюсь держать свое обещание, Радка», — улыбнулся я. А затем рванул навстречу монстру. Ноги не слушались. Весь организм кричал, умолял меня, чтобы я не делал этого. Этот безумный план не нравился ни моему мозгу, ни моему телу. Но решение уже принято. В голове всплыло воспоминание из прошлого. Да, прямо перед тем, как я впервые столкнулся с упырем, система намекнула мне, что я должен совершить убийство. И я мысленно пообещал ей, что она его получит. Что ж, пора перейти на новую ступень. Ну что, система? Хочешь, чтобы завалил эту 10-метровую тварюгу? Жаль, что никаких системных сообщений не появилось. Было бы забавно. Но я все равно сделаю то, что запланировал. Убью эту тварь и искупаюсь в опыте. Я пронесся через стену тумана и оказался всего лишь в 20 метрах от огромного монстра. Отсюда было нетрудно рассмотреть, как выглядит это существо на самом деле. Боги. А вид у него куда отвратительнее, чем я думал. Понимаю теперь, почему Новик потерял сознание. Не столько от усталости, сколько от ужаса. Больше всего исполин походит на человека. Да. Странно это признавать, но на деле это так. Жирный, неказистый человек, передвигающийся на четвереньках. Вот только с лицом у него что-то не так. Слишком уже много органов чувств. Глаза, уши, несколько ноздрей. Пара или даже тройка языков. Ни за что не поверю, что это существо могло появиться путем обычной эволюции. Те же упыри или кусачи меня совсем не удивили. Они имеют право на жизнь. Они могли произойти от других видов. Но это... Нет. Тут явно постарался ведьмак. Эволюция на такое не способна. Таких мутантов я видел только в фильмах ужасов своего мира. И никогда даже не предполагал, что мне не повезет встретиться с подобным монстром лично. «Система, осмотри его», — прошептал я. «Витальность. Идет анализ. Подождите. Внимание, рекомендуется отступить. Противник слишком силен для нынешнего уровня пользователя и системы. Отступать мы не будем. План я уже продумал», — прошептал я себе под нос. «Лучше придумай способ, как быстро найти слабые места этого гиганта». «Анализ завершен. Витальность 8000 из 8000. Ох, как же хочется выругаться по старинке. Старым, добрым, великим русским языком, который богат не только красивой речью, но и матерными словами. 8000? Это что ж за числа такие? Даже у болотных упырей витальность выше 300 не поднималась. Эту тварь не порезать мечом, и слабые места искать бесполезно. Однако система все равно уже активировала поиск слабых точек и передала мне свежую информацию. Обнаружена слабость брюшной стенки. Приблизительная толщина подкожной жировой клетчатки 2 метра. Толщина брюшного пресса 70 сантиметров. И что же, интересно, она мне предлагает? Найти меч длиной эдак в 4 метра и распороть брюхо этой сволочи? Не выйдет. Лучше продолжу следовать своему плану. Только так я смогу победить. Я собрался с силами, сделал глубокий вдох, а затем заорал на все болота. «Эй ты, скотина громадная! Да, я к тебе обращаюсь!» «А ну, следуй за мной сейчас же!» Я прокашлялся, а затем шепотом добавил. «Поиграем». Тварь раскрыла свои рты и заверещала. Мне пришлось прикрыть уши руками. Таким воплем можно и слуховой аппарат повредить. Уже через пару секунд я понял, что имел в виду Новик. Ноги этот монстр переставляет очень быстро. Он помчался за мной. Я тут же рванул на юг. На бегу достал из своей сумки первую склянку с зельем выносливости и жадно выпил ее содержимое. Все, что было. Ох, и не время для научных исследований. Но все же мне было интересно понаблюдать, как изменится мой организм сразу после того, как в него попадет этот отвар. И результаты я получил невероятные. Вся мышечная система изменилась. Кровь из всех органов полилась в ноги и легкие. Дыхание полностью автоматизировалось. Я уже не могу контролировать вдох и выдох самостоятельно. Я даже испробовал на себе старую медицинскую ловушку для мозга. В прошлом мире я часто подкалывал этим друзей и знакомых. Говорил, а вот с этого момента ты можешь дышать только в том случае, если сам следишь за своим вдохом и выдохом. И все. Мозг отключает автоматизм. И человек несколько минут реально вынужден следить за своим дыханием. Но сейчас даже этот хитрый трюк не сработал. Зелье взяло под контроль половину организма. И я мчался на юг подальше от гигантского монстра, что преследовал меня по пятам. Пока я пробегал сотню метров, он преодолевал 3/4 от проделанного мной пути. В этот момент я думал не о дыхании. Меня беспокоило только одно. Как предугадать правильный момент? Как заставить эту тварь пережить то, от чего ее организм полностью перестанет функционировать? Пожалуй, это был первый раз за все время, когда я начал мысленно молиться Скалису. Я просил, чтобы мне повезло, чтобы все совпало. Я верил, что мой план удастся, и через 30 минут я увидел то, что так хотел узреть. Вот она, передо мной. Боги! Огромная зеленая стена. Стена из ядовитого газа. Я догадывался, что недра не перестанут источать это вещество. Догадывался, что этот процесс продлится еще несколько суток. Вот и все. Осталось только немного ускориться. Как только я приблизился к стене из ядовитого газа и достал из кармана заранее смоченную водой тряпку, система сообщила мне то, чего я больше всего не ожидал от нее услышать. Закончен анализ монстра. Тип противника – видоизмененный человек. Данные об этом человеке уже хранятся в общей библиотеке. Желаете изучить? Человек? Да, конечно, желаю. С вероятностью 99,9% монстр является мутировавшей версией человека, которого пользователь знает как Хотена. Черт меня подери. Священник? Так вот, куда он делся. Видимо, отрекся от своего бога, купился на росказни ведьмака. Но судьба оказалась по отношению к нему неблагосклонна. Плевать. Кем бы он ни был, я уже знаю, как закончится его жизнь. Мне удалось добежать до стены из ядовитого газа. Перед тем, как ворваться в толщу токсичного вещества, я выпил еще одно зелье выносливости, а затем помчался дальше. И, хвала богам, монстр последовал за мной. Остановился ненадолго, но все же решился пересечь эту опасную линию. Я знал, что он не будет тормозить. Упыри опасались этого газа. Но исполин может его проигнорировать, ведь его голова находится высоко над опасной зоной. Там он еще может дыхать обычный кислород. Я прорвался через стену, выбросил тряпку, с облегчением выдохнул. Вот и все, тварь. Хорошо, что ты не смотришь под ноги, ведь там тебя ждет большой сюрприз. Система уже рассказывала мне, что этот газ взрывоопасен, а я несколько секунд назад оставил в его толщине бомбу Стояна. Вот и все. Теперь нужно отбежать как можно дальше и надеяться, что меня не заденет. Взрыва я не услышал и не увидел. В тот момент, когда монстр вбежал в поток газа, раздался такой взрыв, что я сразу же лишился слуха и зрения. Внимание! Получены критические повреждения. Витальность стремительно снижается до нуля. Получено 1500 единиц опыта. Получено 100 эссенций смерти. Активирован разлад. Вот и все. Победил. Поднялся на следующий уровень. Может быть, даже достиг большего. Но выжил ли? Ответ на этот вопрос я понять не успел. Мой разум обволокла тьма. Глава 19. Внимание! Обнаружен ряд критических повреждений организма. А? Не понял, как это возможно? Почему я все еще вижу сообщение системы? Я же потерял сознание. Периферическим зрением я заметил, как справа от меня в кромешной тьме мелькало сообщение системы о том, что я получил новый уровень. «Так вот в чем дело. Я потерял сознание, и система восприняла это как вход в медитативное состояние для повышения уровня. Или нет? Если это так, у меня большие проблемы. Во время медитации время за пределами моего сознания идет быстрее. Черт знает, сколько я проваляюсь на болотах, пока не умру. Другими словами, моя медитация может в любой момент прерваться». И как только окружающее меня пространство схлопнется, я исчезну. Меня больше не будет существовать. Однако, вопреки моим мыслям, система приготовила для меня приятный сюрприз. В связи с многочисленными повреждениями, которые могут осложниться состоянием несовместимым с жизнью, мышление было ускорено. Используются резервные силы организма. Приблизительное время до отключения системы – 45 минут. Приблизительное время до гибели организма-носителя – 1 час 5 минут. Да, сходу и хорошие новости, и плохие. Система сделала все, что могла, чтобы я мог еще побороться за свою жизнь. Соотнесла течение времени снаружи и внутри сознания. Запустила все имеющиеся у меня резервные системы. Скорее всего, все органы сейчас работают на износ. Печень, селезенка и костный мозг выбрасывают в сосуды новые клетки и депонированную кровь, чтобы я не умер от кровопотери. Гипоталамус, надпочечники и другие органы эндокринной системы поддерживают тело с помощью стрессовых гормонов, в основном за счет кортизола и адреналина. Сердце ускоряет ритм, бронхи расширяются, чтобы мозг мог насыщаться питательными веществами и кислородом. Организм использует все, что может, чтобы отсрочить начало умирания. У меня меньше часа, чтобы придумать, как восстановить свое тело. «Система, мне нужно больше информации о полученных повреждениях», — бросил я в пустоту. «Нужно запустить полную диагностику». «Диагностика проведена. Витальность 10 из 140. Видимо, предел витальности вырос из-за нового уровня. Возможно, это как раз и спасло меня от почти что неминуемой гибели. Множественные ушибы, гематомы. Ожог второй степени площади 44 сантиметра на уровне правой лопатки. Перелом 4, 5 и 6 ребер справа. Разрыв нескольких мышц и связок. При необходимости можно посмотреть полный список. Сотрясение мозга. Разрыв барабанных перепонок с обеих сторон. Разлад. Прогресс разлада 27%. Ну, что я могу сказать? Прекрасный список. Наверное, даже во время аварии, в которую я попал прямо перед смертью в прошлом мире, повреждений было и то меньше. Так еще плюс ко всему баланс эссенций нарушился. Слишком много эссенций смерти я получил за убийство этой гигантской твари. Теперь активация разлада еще сильнее губит процессы регенерации организма. Мало того, что он разваливается, так еще и восстановление тормозится. Это плохо. Повезло еще, что не произошел разрыв органов зрения. Во время взрыва часто повреждаются сетчатка, зрительный нерв, радужка и мелкие сосуды. Этого я опасался больше всего. Барабанные перепонки срастить можно, а зрение восстановить в условиях средневековья никак. Когда произошел взрыв ядовитых газов, я перестал видеть и слышать. Но зрение, судя по всему, исчезло временно. Меня просто ослепило яркой вспышкой. Такое бывает, в этом нет ничего страшного. Зрение само восстановится, причем довольно быстро. Нужно разработать план действий. Прямо сейчас я лежу без сознания, но... как я могу помочь себе мысленно? Без системы и магии это было бы невозможно. Но если смогу использовать свою силу с умом, возможно, смогу дотянуться до основных повреждений и привести себя в чувство. Время еще есть. Должен успеть. Первым делом я запросил у системы интерфейс перехода на следующий уровень. Возможно, найдется что-то в новых навыках, с помощью чего я смогу помочь своему организму. Уровень 4. Прогресс опыта 1530 из 800. Система вновь предложила мне 4 навыка, из которых я могу выбрать только 2. Ветки целитель, навыки обезболивания и стерильное поле. Обе способности очень полезные. Первая позволяет временно отключить болевые рецепторы в определенном месте или во всем организме. Можно сказать, что эта сила откроет мне возможность пользоваться анестезией. Второй навык не хуже. С помощью стерильного поля можно уничтожить вокруг себя все болезнетворные вирусы, бактерии, грибки и даже споры. Это лучше любого антисептического раствора. С помощью стерильного поля в теории можно лечить инфекционных больных. Можно даже без антибактериальных отваров обойтись. Впечатляюще. Я бы выбрал оба этих навыка, но для начала нужно глянуть, что предлагает мне ветка убийцы. Кровотечение и усиление боли. Тоже очень полезные навыки. Первый способен усложнить уже имеющуюся рану, а второй может понизить болевой порог противника. В итоге даже тычок пальцем будет вызывать непреодолимое мучение. Вот только последние две силы мне сейчас никак не пригодятся. В первую очередь мне нужно спасти самого себя, а уже потом думать о том, как можно справляться с будущими противниками. Да и на этот раз целительские навыки гораздо дешевле. Оба тратят всего по 15 единиц маны, а способности убийцы расходуют больше 20. Выбор очевиден. На этот раз я возьму 2 целительских навыка. С убийством монстров пока что и некротическое касание неплохо справляется. А вот обезболивание может спасти мне жизнь прямо сейчас. Скорее всего, сознание я потерял именно из-за болевого шока. Все тело переломано, изувечено. Организм не смог справиться. Нервная система пережила тяжелейшую перегрузку. Помню, перед тем, как потерять сознание, я испытал кратковременный, но очень сильный импульс, который пронесся по всему телу. Боль. Но организм заблокировал мое восприятие, чтобы рассудок не пострадал от испытанного. Мало кто знает, но у людей есть своя собственная обезболивающая система. При необходимости организм может сам создавать некое подобие наркоза. И в этом наркозе я прямо сейчас и нахожусь. Хм, кажется, я уже понял, к какому плану мне стоит следовать. Есть у меня один козырь, который даже сильнее, чем моя система. Сильнее, чем моя магия. Только на него я могу положиться. Главное — найти способ прийти в себя. Хотя бы на минуту. Я смогу излечить все свои болезни. Более того, я убью двух зайцев одним выстрелом. Если все получится, то я не только себя излечу, но еще и смогу избавиться от разлада. На таймере 30 минут. Полчаса до отключения системы. Самое время провести один эксперимент. Попробую докопаться до своего главного помощника в этом мире. «Система, мне нужен ответ», — мысленно произнес я. «Ожидайте, идет переход на уровень 5». «А, точно, она работает гораздо медленнее, экономит мои силы». «Получен уровень 5. Получен навык обезболивания. Получен навык стерильное поле. Уровень 5. Прогресс опыта 730 из 1000. Витальность 8 из 140. Мана 50 из 50. Отлично. Маны становится все больше и больше. Да и витальность уже очень большая. Даже не могу представить, как она отразится на моем организме. Все-таки я далеко не Велибор, и даже от Новика далек по телосложению. Но второго я уже обогнал. Так со временем стану крепче нашего самого сильного воина. Интересно, как это проявляется? Я уже заметил, что расту после каждого нового уровня. Превращаюсь во взрослого мужчину, хотя возраст тела еще даже не достиг совершеннолетия. Но я не могу сказать, что представляю собой груду мышц. Так откуда же берется такое количество витальности? Как я понял, средний показатель для взрослого мужчины от 90 до 110. Как же я, будучи подростком, уже смог преодолеть этот предел? Хм, может, система в первую очередь улучшает не мышцы, а работу органов? Да, точно. Сердце, легкие, печень, почки, сосуды, нервная система. Возможно, улучшаются именно они. Я крепок изнутри, но слаб снаружи. В целом, если вдуматься, система живет где-то в глубинах моего головного мозга. Она заправляет всем организмом. Значит, может влиять на меня через нервную систему. Хитрая схема. Доказательств этого у меня нет, но, скорее всего, все работает именно так. Много же я получил опыта за убийство этого гиганта. Почти проскочил 2 уровня. Еще немного, и уже перейду на следующий. Причем есть вероятность, что я сделаю это уже сегодня. Ну, пора действовать. Реализую свой план. «Система. Могу ли я использовать навык, находясь в бессознательном состоянии?» – спросил я. «В обычной ситуации использование навыка без активности сознательной части головного мозга невозможно. Однако сейчас особый случай. Кора пользователя работает. Значит, навык можно активировать». «Мне нужно прийти в тебя», — продолжил диалог с системой я. «Активируй обезболивание, а затем включи ускоренную регенерацию», — приказал я. «Если начну приходить в себя, не вмешивайся. Мне это нужно». Тишина. Видимо, система ведет анализ данных, которые я ей передал. «Запрос подтвержден. Навыки активированы». Хлоп. Пространство вокруг меня сжалось. Иллюзия темного измерения, в котором я нахожусь во время медитации, сразу же исчезла. А затем я почувствовал непереносимую слабость. Меня затошнило, но я смог удержать себе содержимое желудка. Вот и все. Я пришел в себя. Вокруг абсолютная тишина. Ничего не слышу. В ушах зудит. Видимо, магия начала восстанавливать барабанные перепонки. Боли не чувствую, даже не могу ощутить, как двигаюсь. Похоже, система перестаралась. Потратила всю ману и отключила большую часть рецепторов моей кожи. Я перевернулся на спину. Боги, что же это? То, что предстало передо мной, не описать словами. Рассвет еще не настал. Монстр загорелся всего лишь 10 минут назад, но взрывы еще не прекратились. Повезло еще, что я лицом в болотную воду не упал. Давно бы задохнулся. Зато рухнул на твердую землю и чуть не сломал себе челюсть. Во всем есть свои минусы. А вокруг лишь пламя. Взрывы до сих пор продолжаются, но я их не слышу. Идет цепная реакция. Целые километры синего пламени. Система предупреждала меня, что этот газ взрыва опасен, и я этим воспользовался. Убил практически неуязвимого монстра одной лишь бомбой. На самом деле можно было обойтись и без нее, хотя... Нет. Если бы я кинул факел в газовый поток, взрыв все равно бы произошел, но он бы не был таким сильным. Магическое начало в созданных Стояном бомбах сыграло свою роль, поэтому взрыв в итоге вышел таким мощным. Только поэтому мне удалось одолеть монстра. Но и заплатил я высокую цену. Мое тело сильно повреждено. Если я не смогу выбраться